Мученики Ерм, Серапион и Полиен. Мученики Ерм, Серапион и Полиен были римлянами и пострадали за Христа во II веке. Их бросили в темницу. Когда же при допросе они твердо исповедали веру во Христа и отказались принести жертву идолам, мучеников стали волочить по тесным и непроходным местам. Ударяясь о камни и выступы, они скончались, восприяв небесные венцы. Преподобный Макарий был игуменом Пелекидской обители. Во время иконоборческой ереси он потерпел изгнание и заточение за иконопочитание. Скончался святой около 830 года.